как она внезапно и со всей бесповоротностью прозрения поняла, что я ушел и не вернусь, поняла, потому что Жако улетел, как она бросилась за Жако, как за мной, как она металась по улицам, крича: «Жако, Жако, вы не видели Жако?» Что дальше? Внезапный автомобиль? Трамвай? «Нет, нет!» — кричал я на бегу. Догадка моя была настолько внезапной, что сомнений у меня не оставалось, как и у нее, когда она, отчаявшись, догадалась. Конечно, он летел к своим. Куда еще? Она бежала, радостная, окрыленная, задыхаясь от счастья, что он там, в зоопарке. Где же еще? Она в сотый раз прочесывала зоопарк. «О, это перенаселенная пустыня, где нет Жако! Милый, милый, вернись!» — звала она. А его все больше и больше не было. «Дура! Какая же ты дура, Дика! Его нельзя найти! Он может только вернуться! Он обязательно вернется! Он уже летит домой! Дика, это я за тобой! Где ты?» Дики не было. Как вдруг толпа, редкая такая толпа в том краю, где серны, а за ними обезьянник. «Я туда!» Наверное, она, дура, прежде всего побежала к попугаям. Там, конечно же, не было никакого Жако. Вернее, их были сотни, но ни один не откликнулся на призыв. А то и все разом. А уже в это время по зоопарку вдруг панически забегали сотрудники с очками, баграми, как на пожаре. «Не иначе, как моего Жако ловит», — подумала безумная Дика, — «и за ними». Я мчался за невидимой ею, на бегу быстрее видишь будущее. Толпа безмолвно расступилась передо мною. Курил равнодушный врач в белом халате, а рядом стояла сотрудница в сером, с безутешной обезьянкой на руках. На носилках лежала... Нет, никогда! Что вы, да вы с ума сошли! Дика, очнись, это я! Это я успел! Она побежала за этими, с очками и баграми, ее никто не задержал. То ли не до того им было в такую минуту, то ли за свою или новенькую в панике приняли, не разобрали. Навстречу с визгом неслась обезьянка, молоденькой шимпанзе, собственно говоря, ребенок, ручной, заласканный. Почему он выбрал именно ее? Она так хотела ребенка. Он так хотел спастись. Кто бы его еще спас? Все только шарахнулись от него в рассыпную, как от зачумленного или прокаженного, потому что знали, в чем дело. Дика не знала. Да если бы и знала, разве бы она отскочила в сторону от того, кто такой малыш с таким визгом и ужасом несся именно к ней навстречу, за помощью, за спасением? В последний момент он подпрыгнул, шимпанзенок, и полетел, как ядро, совершив рекордный прыжок навстречу Дике. А она не видела, как вослед ему, вытянувшись в невидимую серую нитку, летела тоже по воздуху. Дико, как вратарь, приняла этот живой мяч. Обезьянка, всхлипывая и подвывая, обвела ее шею, прижалась к ней, неправдоподобно дрожа. А серая, невидимая, не долетела и шлепнулась к ее ногам с каким-то серым голым звуком и обвелась. А обезьянка все плакала, все прижимала, все целовала Дику. И это была последняя ласка на этой земле. Воноски смолк. По лицу его катились слезы. Именно катились. Я никогда еще такого не видел. Ровно и сплошь. Он их не утирал. Не знаю, отчего я на него так злился. Я хотел ему даже сказать, что уже читал это. Причем у него же. Хотел, но все-таки не мог. «Вот вы мне уже и не верите», — вздохнул Воноски. «А мне все равно. Мне бы уж поскорее. Она меня там ждет. Подзадержался я. Но ничего. Здесь она ждала меня дольше. Вам хотелось бы знать, как на самом деле? А я не помню, что я написал, а что прожил. Да я не понимал никогда, почему это отдельно. Я думаю, что все именно так и было, потому что я на этот раз только рассказывал, как помню, ничего не сочинял. Может быть, вы правы, и я писатель. Несчастное существо. Все думают, что самое трудное выдумать, что писать.